Глава 9. Чего? Какого лешего? Пашка стал отцом? Тут же набрал Павла, желая задать ему один единственный вопрос. Герыч, здоров, дружище. Голос друга звучал пьяно. Ну, здоров. Я слышал, тебя можно поздравить? Да, сегодня уже можно. Павел произнес это и нервно рассмеялся. Неожиданно, знаешь ли, усмехнулся Герберт. Если ты мне сейчас скажешь, что еще и женился, то ты мне не друг. Павел на том конце провода закашлялся, а потом, сдавленным голосом, явно не откашлявшись до конца, произнес: «Да пошел ты к черту, киборг! Чуть не подавился из-за тебя шикарным вискарем. Ты что, меня первый день знаешь? Не собираюсь я жениться. Точно не сейчас». «Пах, какого лешего Алекс уже знает и даже мне сообщает?» «Заметь он. Не ты. А мне-то когда собирался сообщить эту новость?» — произнес уже более спокойно Герберт. «Так сегодня собирался и... Ой, прости, только за телефоном потянулся, чтобы тебя набрать, а тут ты. Сам звонишь и... Да твою ж дышло! Перенервничал, сам понимаешь». Павел хохотнул. «Даже не верится, я и стал отцом». «Не понимаю, но поздравляю». Герберт рассмеялся. «Ты первый из нас». «Это да», — Павел согласился с другом. «У меня родилась дочь, 51 сантиметр, весом 3,5 кило. Она такая крохотная, но все говорят, что это нормальный рост и вес для девочки. Прикинь, и...» «Нет, дружище, ты у нас стал папулей!» «Поздравляю!» — засмеялся Герберт. «Герыч, слушай, а ты сам как? Ты где сейчас? И... В городе?» «Приезжай, ножки бы обмыть надо новорожденной». «Окей», — протянул Герберт задумчиво. «Согласен, надо. Куда, когда и через сколько надо быть?» «А можешь прямо сейчас?» — раздался пьяный голос новоиспеченного отца в трубке. «Выбирай, куда скажешь, туда и поедем. Вот Алекс зовет свой домик на берегу озера». «В его домик у озера?» — уточнил Герберт. «Да, в его. Поехали, а?» «Девочки, баня, шашлыки и много выпивки. Не каждый день у меня дочери рождаются». «Проставляешься?» — хмыкнул Герберт. «Проставляюсь, проставляюсь. У меня же дочь родилась, не у тебя. Герыч, не тормози. Кто из нас на нервах? Я или ты?» Начал заводиться Павел. 100 лет все вместе не сидели. А тут такой хороший повод посидеть. Согласись?» «Соглашаюсь. Хороший», — рассмеялся Герберт. «Но без девочек Алекса». «А чего так? Завязки, что ли?» — удивился Павел. «Да нет, своя есть, на других не стоит», — сделал неожиданное признание Герберт. «А я так понимаю, что у тебя тоже интересная новость есть, да?» — озадаченно проговорил Павел. «Ладно, скоро увидимся, расскажешь». «Так откуда ты говоришь тебя забирать?» — Герберт сказал название гостиницы. «Понял, жди. Через 15 минут будем у тебя. Можешь уже натягивать штаны и выходить, герой-любовник». Хохотнул пьяно Павел и положил трубку. А спустя час друзья уже сидели в доме у озера. Вокруг них роились полуголые девицы разных мастей. «Алекс, друг, убери девочек, а! Они у тебя нормального языка не понимают, что ли?» — взмолился Герберт, скинув со своего бедра руку очередной красотки. «Герыч, ну чего ты привязался к девочкам? Они работают. Разве ты не видишь? Тебе не нравится, не смотри». Хохотнул Павел и ущипнул за голый зад рыжую пушногрудую красавицу. Девица взвизгнула и, обиженно надув губки, протянула. «Ну вот, теперь синяк будет. Это ж неделю не раздеться в приличном обществе». «Он тебе это компенсирует, правда, Павлуша?» — усмехнулся Алекс. «А куда же он денется? Подпортил товарный вид, плати, Павлуша. Ты еще никого не отымел, а тебя уже поимели». — расхохотался Герберт. — Ну что, в парилку? Пах, Алекс? — Ой, нет, я пропущу один раз, — отмахнулся Павел и впился поцелуй в губы той самой рыжей красотки, которая уже сидела у него на коленях. Алекс тоже отрицательно качнул головой. — Слабаки! — усмехнулся Герберт и, поднявшись из-за стола, обратился к Алексу. — Баб ко мне не присылай. Хочу один, в тишине полежать. «Как скажешь, желание клиента — закон», — усмехнулся Алекс и поднял обе руки, согнув их в локте, открытыми ладонями Герберту. Едва Герберт скрылся, Павел спихнул девицу с колен и глянул на Алекса. Тот кивнул девице, чтобы она вышла, произнес негромко. «Остальных? Тоже забери. Отдыхайте на сегодня». Девицы удалились, и лишь потом Алекс произнес, обращаясь к Павлу. «Тебе тоже кажется, что влип наш киборг по самые помидоры?» «Ну да, похоже на то», — кивнул Павел. «Что за тёлка? Ты в курсе, кто такая?» «Да ничего особенного. Тёлка как тёлка. Работает медсестрой в нашей больничке». Алекс произнес это будничным тоном и закинул в рот закуску. «И давно она у него?» Павел поднял бокал в сторону Алекса. Тот согласно кивнул и отсультовал ему таким же бокалом. Друзья выпили, и Алекс продолжил, усмехнувшись. «Так полгода уж они по гостиницам потрохушки устраивают». Павел замер, потом выдал предположение. «Погоди, так это не она ли Герыча его сломанный шнобель лечила?» «Она самая», — Алекс кивнул. «Играем?» Павел произнес это чуть тише и кивнул в ту сторону, куда ушел Герберт. «Играем!» — Алекс сразу понял, о чем речь. Ответил, кивнув в поддержку своих слов. «Что на кон ставим и какой срок выполнения?» Павел оживился. «Ужин в Монте-Карло. Я сейчас о казино, как ты понимаешь». Алекс произнес это жестко. «Том самым?» — уточнил Павел, прищурившись и не обратив особого внимания на тон друга. «Том самым!» — кивнул Алекс с нечитаемым выражением на лице. «Срок стандартный. Неделя». «Отвечаю». Павел первый протянул руку Алексу и, обращаясь к официанту, внесшему в обеденный зал шашлык, произнес: «Парень, разбей». «Герычу будем говорить?» — уточнил Павел. «Зачем?» — хмыкнул Алекс. «Получит фотки. Неважно, от кого из нас. Сам все поймет». Друзья, довольные собой и заключенным пари, принялись за мясо. В тот момент они не могли знать, что свидетелем их пари был не только официант, но и сам Герберт. Он покинул парилку гораздо раньше, чем можно было от него ожидать. Вышел, поняв, что в парилке уже слишком жарко, а он изрядно выпил. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Вышел, отдышался и направился в комнату, где сидели за столом друзья. Подходя к приоткрытой двери, он услышал голос Павла. «Отвечаю!» И почти сразу: «Парень, разбей! Герычу будем говорить?» Герберт услышал только финал. Но и этого хватило, чтобы понять. Алекс с Павлом заключили пари. «Так значит, да!» — усмехнулся Герберт и ушел обратно в баню. В том, что друзья поспорили на соблазнение его Натали, Герберт был уверен. Тут, как говорится, и к бабке не ходи. А вот о том, что он стал свидетелем заключения этого пари, Герберт решил пока друзьям не сознаваться. Ушел от двери, за которой сидели друзья, так же незаметно, как и пришел. «Что ж, может, оно и к лучшему. Я ее замуж звать собираюсь, а она, оказывается, уже там, за мужем. А сам-то тоже хорош. Стареешь, что ли?» Герберт усмехнулся, разозлившись на самого себя. Полгода шпилишь красавицу и даже ни разу не поинтересовался семейным положением любовницы. «Мда, Герберт Альбертович, так тебе и надо. Что ж, посмотрим, что у них из этого получится». Через сколько дней падет наша Наташа под натиском опытных обольстителей? И если да, то кто же из них выиграет сей приз? Стоило ему только представить, как кто-то из его друзей, не принципиально, кто именно из них, будет целовать его женщину, и настроение резко пошло на спад. Впрочем, как оказалось, Натали совсем не его женщина. Муж у красавицы имеется, а он и сам лишь любовник. Герберт оделся и вышел к друзьям. Павел с Алексом, увидев его уже полностью одетого, переглянулись. «Что, не париться в одиночестве, а, Герыч?» «Мочалки не хватает. Может, все-таки возьмешь девочку?» — хохотнул Алекс. «Нога разболелась. Ноет на перемену погоды», — отмахнулся Герберт. И, глянув на Павла, спросил: «У тебя твое ранение не болит?» «Да вроде нет», — друг потер бедро, где виднелись следы от пулевых ранений, полученных им еще в армии. «Странно». «Ладно, забейте. Может, после бани заныло?» Герберт отмахнулся и, кивнув на свой пустой стакан, произнес, обращаясь к Павлу: «Наливай! Давай выпьем за то, чтобы у твоей дочери ножки не болели».